Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Романовна, это вы? Слушаю вас внимательно. Это вы, да? Ну, я вас слушаю. Компания МБА Финансы, специалист Устинова и Новосильная, ведется запись. Звонок поступает по поводу вашей задолженности микрофинансовой компании Quico Airlines. 79 дней просрочки, 11 тысяч рублей у вас долг. Оплатить необходимо до 14-го. Оплата поступает? С какой целью интересуетесь? Что значит, с какой целью интересуюсь? На каком основании вы не производите оплату? А вам до этого какое дело? Что значит нам до этого какое дело? Вот Евгений Романович, вам ничего до не этого перепутали? Какое дело? Конкретно мне до этого никакого дела. Вот видите, как здорово. Вашему кредитору необходимо вернуть деньги, которые он вам пусть возвращает. Предоставил. Я не против. Ну так вы не платите. Вы не против? Ну а ну, так почему напишите, я с вами если это вы не против обсуждать? А с кем вы будете это обсуждать? Ну я думаю, мы с кредитором это обсудим. А вы звонили, связывались с кредитором? Конечно. Обсуждали с ним этот вопрос? Конечно. От вас ни одного звонка не поступало. Ну, а вам-то почему я должен отчитываться? Не только ни одного звонка, потому что мы работаем по 1005 статье. Ну, хорошо, я не против. Вы работаете. Кредитора. Я-то при чем? Вы не только обсуждали, не обсуждали, но и не платили, ни рубля не внесли. Ну, а с вами я об этом почему должен вы уклоняться долго будете? Почему мы, я с вами должен об этом разговаривать? Мы будем непосредственно по вашему долгу общаться. Ну, а хватит уже со мной. Долга у меня конкретно. Нет. Я от лица компании. Кто вам такое сказал? Ну, я вам говорю, долга у меня нет. Но у вас ложная информация. У меня нет, это, наверное, у вас ложная подать. Информация. Я не помню ни одного судебного заседания, на котором меня бы признали должником. А у вас судебного заседания еще и не было. Да, видите, более того, пока мы было. С вами работаем по агентскому договору. Я и с вами судебного не работаю. Заседания за 10 тысяч, забудьте красивое слово, суд. Я оно с никак, вами не, к вам не работаю, относится. Понимаете? И не обсуждаю Евгений мои финансовые Романович, никак, вопросы. Никак не к вам это слово суд не относится. Вы слышите меня или ну, нет? Это печально. Или это вы печально. Пытаетесь... Вы пытаетесь какую-то свою политику мне навязать, у вас этого не получится. У вас требования. Да вы будете выполнять то, что вам говорят. Я не стараюсь вам ничего вы навязать. Зачем то, я буду вам свое говорят. Мнение навязывать? Кто Евгений я такой, чтобы Романович, вам свое мнение навязывать? Евгений Романович, я не думаю, вы будете выполнять то, что вам говорят. Вы слышите да, меня? Да, ну, не может быть. Да, мне, наверное, после будет. Этих слов стоит сильно испугаться. Нет зачем такого же? Чувства. А кто вас собирается пугать? Вы сейчас о чем? Ну, вы. Вы конкретно, мы конкретно сейчас по вашей задолженности. Я ничего не услышала. Причина вашей неоплаты. А с вами я это какие? Почему должен обсуждать? Основание да, вашей неоплаты. Да, да, я бы хотел вот основание вот узнать. Почему я с вами должен это на обсуждать? Каком? Я вам сказала, на каком основании вам звонок поступает, а вы мне не ответили. Ну, вы работаете. На все каком основании свои... вы не производите оплату? Это с вами я на обсуждать не буду. На каком основании вы я почему должен с вами нам, это обсуждать? Нами. Вот конкретно Евгений с вами. Романович, более того. Да менее того. Ну, поверьте, менее. Общаться менее. Со своим новым кредитором. И вместо ах, того, что ох, у вас, я вижу, ай, у вас ай, есть... Ай, ай, новый кредитор, почему я об этом узнаю последний? Евгений почему же Романович, я об этом узнаю последний? Времени? Какой кошмар, какая катастрофа. Евгений Романович. Да-да, я вас внимательно слушаю. У вас присутствует. Актерство присутствует, поэтому у вас, я вижу, много свободного времени. Вот вы его потратите, знаете, может, вас актером возьмут в какую-то организацию? Ой, было бы крайне неплохо. Может быть, посодействуете? Так что на сегодняшний день вам очередное уклонение. Займитесь поиском денежных средств в город Челябинск. Устройтесь на работу в Челябинск. Я уже бегу, обязательно Если бегу. Вы как скажете. Не научились работать, идите дальше, просите. Ой, что же теперь делать? Как до этого просили. На да. сегодня вам отказали. Вы думаете, поможет, да? Кредитора, и будете лично... Нет, вот а вы думаете, это поможет? Сцены актерства свои будете уже показывать. Давайте вместе на Оскара. Давайте вместе на Оскара. На сегодня вам а вдруг повезет, и мы возьмем Оскара. Дополнительный номер. Я обещаю поделиться с вами. Дополнительный номер есть? Какой номер? Номеров не знаю. Номера не снимал ни разу. Поверьте. Нет, такого не было. Ну тогда идите, просите. Всего доброго. 3 дня у вас есть попросить денег. Ох ты, а я...